Часть вторая. Дома. Глава первая. Голос мастера доносился как будто издалека, и мне приходилось напрягаться, чтобы понять то, что он говорит. Сам мастер объяснял это тем, что ему очень сложно поддерживать связь между мирами. Правда, он пообещал, что когда немного отдохнет, то слышно его будет лучше. «Мастер, так ты говоришь, что тебе удалось разъединить нас с оборотнями и убийцами и выкинуть их в том месте нашего мира, где мне открылись ворота?» «Ну да, это было единственное место твоего мира, куда я мог их направить. Вас же с Роном я отправил туда, где ты нашел ключ. Правда, в результате ты вернулся на 10 минут позже того времени, из которого отправился в наш мир». «А, ну это ерунда, 10 минут не год. Вот если бы я опоздал на год, то это было бы хуже. Кстати, а они тоже пришли с опозданием на 10 минут?» «Вы появились одновременно. Думаю, именно в этот момент они стараются понять, куда попали». «Хорошо, значит, вашего мага они не встретят. По крайней мере, я надеюсь, что он ушел. Что дальше делать, мастер?» «Это твой мир, тебе и решать». «Почему-то я был уверен, что именно так ты и скажешь», – пробормотал я. «Кстати, я снабдил Рона знанием вашего языка. Правда, вместе с ним знание языка получили и остальные, кто перешел сюда вместе с вами. И еще, я отправил твоего урагана со всеми вещами на остров. Там о нем позаботятся, а в том мире больше убийц не осталось. Все, кто тебя нашел, отправились за тобой в этот мир. Так что твоим друзьям никто не угрожает». «Хорошо», – сказал я, поворачиваясь к Рону. Тот с открытым ртом смотрел по сторонам. «Это и есть твой мир?» «Да, слушай меня. Мастер сказал, что научил тебя нашему языку». «Вот здорово!» «Тихо, я сказал, не перебивай. Сейчас я пытаюсь решить одну проблему». «Какую?» Рон доверчиво посмотрел на меня. «Что с тобой сокровищем делать? Я сейчас тебя даже домой к себе не могу взять в таком наряде». «А что не так?» Рон оглядел свои кожаные доспехи, приобретенные мной потому, что в железных он просто не смог бы двигаться. А так кожа не сильно стесняла движений. Правда, она и защитой служила не очень хорошей, но лучше, чем ничего. Шпага с ножом на поясе тоже выглядели не самыми нужными атрибутами моего мира. Да и вообще, весь покрой его одежды резко контрастировал с тем, что носили здесь. Да, задачка. «Ой, а у тебя волосы стали короче!» — неожиданно воскликнул мальчишка, посмотрев на меня. Я поднял руку и пощупал. Действительно, теперь у меня была та же прическа, в которой я попал на остров к мастеру Идерону. Надеюсь, загар мастер также убрал. Но это сейчас не самая большая проблема. Наконец, мне кажется, удалось найти решение. «Вот что, я сейчас уйду, а ты оставайся здесь и жди меня. Я постараюсь найти для тебя одежду. Самое главное, никуда отсюда не уходи. Люди здесь не появляются, только дети играют, но сейчас они тоже вряд ли сюда придут. Ты понял?» Рон кивнул. «А ты надолго?» – спросил он несмело. Я понял, что ему до ужаса не хочется оставаться в этом странном месте одному. «Нет, Рон, я постараюсь как можно быстрее все сделать. Ты ведь не боишься?» Рон побледнел, но отрицательно покачал головой. «Хорошо, тогда жди». Я подхватил свои вещи и бросился бежать. Мельком увидев, как Рон достал свою шпагу и, сжав ее в руке, спрятался за куст. «Боже мой, ведь если сюда кто заявится, то ведь он запросто прибьет его просто от страха». Пришлось вернуться и объяснить, что он ни при каких обстоятельствах не имеет права применять здесь оружие. Все же на всякий случай я отобрал у него шпагу с ножом и засунул их в и так уже большой тюк. «Ладно, донесу как-нибудь». Выскочив с пустыря, я сразу побежал домой. Вспомнив свой прошлый кросс, когда мне пришлось удирать от того человека, которого нашли мастер с Дероном, я усмехнулся и прибавил скорость. В тот раз я никогда не смог бы бежать так долго и быстро, как сейчас, тем более с таким грузом. Однако тренировки на острове и путешествия не прошли бесследно. Мастер был прав, когда говорил, что все, чему научишься в каком-нибудь из миров, будешь уметь делать и в другом. Так, не останавливаясь, я бежал до самого дома. Слава богу, службы новостей, так мы называли старушек, сидящих у подъезда, не было. Это радовало. Я вбежал в подъезд в последний момент, удержавшись от того, чтобы не побежать на 10-й этаж по лестнице. Вовремя вспомнил о лифте. Нет, мне определенно придется контролировать каждый свой шаг, пока я по-новому не освоюсь в своем родном мире. Дома никого не было. Брат еще не вернулся из института, отец, как всегда, мотается где-то по своим делам, а мать так рано никогда не приходит из своего салона красоты, где она работает визажистом. Я быстро запихал принесенные вещи под кровать в своей комнате. Это было достаточно безопасно, поскольку мать уже отчаялась навести порядок в моей комнате и все предоставила мне. Поэтому вряд ли кто заглянет ко мне под кровать. Да даже если и заглянет, то наверняка не обратит внимания на еще один тюк, добавленный к тому мусору, что уже лежит там. Все же я на всякий случай запихнул его подальше. Потом переоделся в свой уличный костюм и задумался. Была очень большая вероятность столкнуться с теми типами, что попали в наш мир. Ведь они тоже здесь, в этом квартале. Я снова достал свой тюк и вытащил из него чехол с метательными ножами. Два из них я пристроил под джинсы на голени, а еще один под джинсовой рубашкой. Сразу почувствовал себя лучше. Правда, ужасно не хватало знакомой тяжести на поясе, но разгуливать по улице с мечом было бы довольно глупо. Так, теперь надо найти что-нибудь для Рона. Я перерыл все свои вещи, но ничего подходящего не нашел. Только теперь я стал понимать мать, когда она говорила, что дети быстро растут. Рон был всего лишь на 2 года младше меня, но в моей одежде он бултыхался бы, как пробка в бутылке. Я уже хотел было нестись в ближайший магазин одежды, когда вспомнил, что у меня нет денег для покупки. А если попробовать расплатиться теми золотыми монетами, что я прихватил с собой, то меня немного неправильно поймут. Так, спокойно, рыцарь, не паниковать. Впрочем, для паники никаких причин не было, но это я так, для успокоения. Будем рассуждать логично. Мои вещи Рону велики. Немного, но велики. Вещи моего брата, тем более. Значит, надо найти человека, у которого есть брат возраста Рона. Я стал мысленно перебирать своих одноклассников. Первый, кто пришел мне на ум, был Снегирев. Я поморщился и продолжил перебирать ребят из класса. Однако ни у кого, кроме него, не было брата. Вернее, были, но к ним я хотел обратиться за помощью еще меньше, чем к Снегирю. Снегирев, в принципе, был неплохим человеком, но у него был пунктик, он не любил богатеньких, как он называл детей бизнесменов. Впрочем, его можно было понять. Его родители работали на каком-то заводе, который дышал на ладан. Зарплаты там не видели уже 1,5 года, и его родители вынуждены были подрабатывать где только возможно. Сам он тоже в любую свободную минуту пропадал на промысле. Обычно я его видел на заправке. Меня же он почему-то не взлюбил с первого взгляда, когда я еще только в прошлом году поступил в эту школу. Он изводил меня где только мог до тех пор, пока у меня не появились не то чтобы друзья, но хорошие знакомые. Тогда ему уже не так просто стало достать меня. В конце концов, у нас установился что-то типа вооруженного нейтралитета. Естественно, обращаться к нему не хотелось. Еще раз перебрав все варианты, я вздохнул. Хотелось, не хотелось, а выбора, похоже, не было. Я взял огромный полиэтиленовый пакет, куда можно будет сложить одежду Рона, и выскочил из квартиры. Пробежав по лестнице до 3-го этажа, я вспомнил о лифте. Однако теперь уже спускаться на нем было глупо, если только снова подняться на 10-й и спуститься на нем. Но это было бы еще глупее, чем ехать на лифте с 3-го этажа. «Здрасте, баб Мань!» Я благовоспитанно кивнул старушке, которая оказалась на лавочке перед подъездом, и побежал к соседнему дому. Старушка проводила меня взглядом, но, слава богу, ничего не сказала. Поднявшись к квартире Снегирева на 3-м этаже, я нерешительно остановился. Вот ведь ситуация. Даже разговаривая с князем, я не испытывал такой неловкости, как сейчас. И, казалось бы, с чего такая неловкость? Ведь не князь же он, просто одноклассник. Я еще чуть помедлил перед тем, как нажать звонок. Сначала я испугался, что не застану его дома, но через мгновение послышались шаги. «Кто там?» – послышался сердитый голос Снегиря из-за двери. «Костя, это я!» «Что это со мной? Никогда не называл его так. Либо Снегирь, либо какая-нибудь другая обидная кличка, но по имени...» «Это ты, Громов?» В голосе Снегиря послышалось такое изумление, как будто он встретил не меня, а инопланетян. Впрочем, инопланетянам он, наверное, меньше изумился бы, чем мне. В двери загрохотал замок, и она распахнулась. Показалась удивленная физиономия Снегиря, который огляделся вокруг. «А ты один?» «Нет, со мной еще духовой оркестр и футбольная команда». Я прикусил язык, мысленно проклиная свое неуместное остроумие. «Ну, конечно, один. А ты еще кого-то ждал?» «Ну, тебя я точно не ждал. Че надо?» «Слушай, мне нужна твоя помощь». «Помощь? А с чего ты решил, что я буду тебе помогать?» «Ну, помощь нужна не мне, а одному моему другу. У тебя ведь есть младший брат?» «Ну, допустим. Понимаешь, моему другу срочно нужна одежда, а моя, как назло, ему великовата. Ты не мог бы на время дать какую-нибудь одежду твоего брата? Обещаю, что верну сразу же, как только она перестанет быть нужна». «А что, родители твоего друга не могут дать?» Снегирь подозрительно уставился на меня. «Да могли бы, но ему до дома надо еще дойти». Снегирь некоторое время молчал. «Его что, ограбили?» «Ну, можно сказать и так». «Чё-то ты темнишь, Громов!» Я в отчаянии заехал кулаком в стену. «Так ты поможешь или нет?» «Не кричи, конечно помогу!» «Ты не пришел бы ко мне, если б тебе действительно не нужна была помощь. Проходи». Я по-новому взглянул на своего бывшего заклятого врага. Пережив путешествие в другом мире, я научился по-другому смотреть на людей. Раньше я просто не понимал Снегиря. Отчасти в этом виноват был он сам, сразу же установив вражду между нами, что никак не способствовало пониманию. Виноват был и я тем, что, когда установилась эта вражда, то построил для себя в отношении Снегирева стереотип, уже и не пытался заглянуть глубже. Пожалуй, вот еще одно изменение, которое произошло со мной за время путешествия. Прежний я никогда бы не обратился за помощью к Снегирю. Я осторожно вошел в квартиру, маневрируя среди развешанного в коридоре белья. Наконец мы оказались в комнате двух братьев. Выглядела она бедно, но опрятно. «Что, не похоже на твои хоромы?» – сухо спросил Снегирь. «Не похоже», – согласился я. «Конечно, у нас ведь нет импортной мебели и разных прибамбасов». «Да, у вас беднее, чем у меня, однако», – я помолчал, подбирая слова, – «здесь уютно». Снегирь удивленно уставился на меня, пытаясь найти насмешку, но я был абсолютно серьезен. Комната действительно выглядела очень уютной. Сразу было видно, что здесь все сделано очень аккуратно, так сказать, с любовью. Самодельная двухъярусная кровать и такой же самодельный спортивный уголок, шкаф, стол для занятий. Ковра на полу не было, но сам пол был тщательно отшлифован и покрашен. Поняв, что я вовсе не шучу, Снегирев покачал головой. «Ты сегодня какой-то странный». Не выдержав, я фыркнул и едва не расхохотался. В другом мире мне постоянно говорили, что я странный. Теперь то же самое говорят и здесь. Снегирев опять удивленно посмотрел на меня, потом пожал плечами и залез в шкаф. «Вот, смотри, что ему подойдет». Он стал доставать вещи. Чтобы не ошибиться в размерах, я взял шорты, которые, скорее всего, раньше были джинсами самого Снегирева, а потом у них отрезали штанины и подшили. Выбрал подходящую, на мой взгляд, майку. Только тут вспомнил, что не мешает взять еще обувь. Мальчишка в шортах и майке и в кавалерийских сапогах, мягко говоря, странное зрелище. Но вот с обувью оказалось дело не так хорошо, как с одеждой. В конце концов, пришлось взять шлепанцы, сделанные из старых сандалий. «Слушай, а твой друг не простудится в таком наряде?» Простуда Рону не угрожала. Если я правильно понял мастера, то Рону не угрожала ни одна инфекционная болезнь нашего мира. Однако ему действительно будет холодновато. Весна была холодная, и несмотря на середину мая, температура воздуха держалась где-то градусов 12. «Ладно, потом надо будет где-нибудь достать более теплую одежду, а сейчас гораздо важнее не оставлять Рона одного. Это для него в настоящее время пострашнее холода». «До дома дойдет». Снегирев вышел меня проводить и, не удержавшись, все же спросил. «Слушай, а что это у тебя за друг такой? Никогда не видел, чтоб ты дружил с салагами». Я неопределенно пожал плечами и сбежал по лестнице. Невежливо, конечно, но не рассказывать же ему о путешествии в другой мир, а врать тому, кто тебя выручил, не хотелось. Рон ждал меня на прежнем месте. По-моему, он так и не сделал ни одного шага. «Эннинг, наконец-то!» Рон подбежал и крепко ухватил меня за руку. «Ты чё, испугался?» Рон затряс головой, но я почувствовал, как он дрожит. «О, господи, Рон, неужели ты подумал, что я тебя брошу? Дурачок ты!» Неожиданно мне стало так смешно от этого его подозрения, что я рассмеялся. Рон попробовал было надуться, но не выдержал и рассмеялся тоже. Наконец смех улегся. Я раскрыл принесенный мешок. «На вот, переодевайся. Другого, к сожалению, достать мне не удалось. Младшего брата у меня нет, а моя одежда тебе великовата, так что получи пока то, что удалось достать». С моей помощью Рон переоделся в принесенный мной наряд. Он осмотрел себя со всех сторон и подозрительно уставился на меня. «У вас что, все так ходят?» «Ну, костюм, конечно, не совсем по погоде, но это действительно обычный костюм таких же обормотов, как и ты». «Насчет погоды не знаю. Обычно до встречи с тобой у меня была одна одежда на все времена года. Слушай, а мне обязательно носить эту пародию на обувь? Можно я их сниму? Уж лучше босиком, чем в этом». «Ни в коем случае. Босиком у нас никто не ходит, по крайней мере в городе». «Это что ж, родители постоянно вынуждены покупать новую обувь детям?» Рон уставился на меня. «Это же ужасно непрактично, и какие траты! Не лучше ли купить выходные ботинки, и все это дешевле, а покупать постоянно новую обувку, как только порвется старая, это же глупо!» Я рассмеялся расчетливости мальчишки. «Обычно хорошую обувь детям не покупают, кроме, как ты говоришь, выходной. Да все равно лишние траты. Ладно, скупердяй ты маленький. Давай, укладывай свою старую одежду в этот мешок». Уложив вещи, я, несмотря на все протесты Рона, заставил его надеть свой джинсовый пиджак, оставшись в одной рубашке. Рон с любопытством пощупал незнакомую для него ткань и осмотрел карманы. Во внутреннем наткнулся на мой метательный нож. «Ага, говорил, что оружие в твоем мире носить нельзя». «Нельзя. Если наша внутренняя стража обнаружит его у меня, то будут неприятности. Но я, в отличие от тебя, знаю, когда в моем мире стоит его применять, а когда нет». «Подумаешь». Мы вышли из пустыря на улицу, и Рон с любопытством завертел головой во все стороны, стараясь ничего не пропустить. «Куда мы идем?» – поинтересовался Рон, разглядывая стоящие на обочине машины. «Ко мне домой. Там оставим твою старую одежду, а потом отправимся к магу. Кстати, мастер, Дерон, где он живет?» «Видишь ли, Егор, я не знаю адреса». «Как это не знаешь? Мастер, но ведь ты говорил, что разговаривал с ним дома». «Да, но понимаешь, для того, чтобы найти его дом, мне был вовсе не нужен его адрес. Первый раз я просто проследил за ним, а потом отыскивал по знакомому маршруту, так что я могу только подсказывать, как туда дойти». «Хорошо, нечего сказать. А если он живет в другом конце города?» «Не, он недалеко живет. Мы бы не стали прятать ключ далеко от его дома. Ну и то хорошо». «Эннинг, а что это?» Я повернулся к Рону. Тот с прежним любопытством рассматривал машины на обочине. «Это транспорт. Ну, понимаешь, кареты, только движутся они без лошадей». «А, понимаю. Магия. У нас в Амстре был один чудак, который попросил сделать себе магический движитель для кареты». «Да?» – заинтересовался я. «И что было дальше?» «Ничего. Он уехал в гости, а в дороге какой-то шутник-маг лишил его движитель всей энергии. Так что ему пришлось добираться до дома пешком. Ой, как он ругался!» Я рассмеялся. «Понятно. Только у нас машины двигаются не с помощью магии, а с помощью технологии. Так что никто не сможет лишить их энергии, разве что очень постарается». Словно в ответ на вопросы Рона по дороге промчалась машина. «Ух ты, здорово, быстро она едет!» Выскочив из-за угла одного дома, мы нос к носу столкнулись со Снегирем, который направлялся куда-то по своим делам. Судя по его одежде, опять шел на заправочную станцию подрабатывать. «Привет!» – удивленно остановился он. «Это для него ты просил одежду?» Снегирев с любопытством разглядывал Рона. Рон с не меньшим любопытством рассматривал моего одноклассника. «Так это у вас была взята одежда? Я и не знал. Но если мы встретились, то хочу поблагодарить вас за помощь». Снегирь уставился на Рона, как на привидение. Потом посмотрел на меня. «Чё это он?» Я усмехнулся. «Да ты чё, вежливых людей никогда не видел? Все воспитанные люди всегда благодарят за услуги». «А что у вас в сумке? Мне показалось, ты сказал, что его одежду украли». Я чертыхнулся. Кожаные доспехи и сапоги вовсе не те вещи, которые можно легко запихнуть в пакет, даже такой большой. Естественно, часть одежды выпирала наружу. «Моя старая одежда», – заговорил Рон. «Эннинг считает, что она не подходит для этого мира». Мне пришлось приложить героическое усилие, чтобы не треснуть как следует этого обормота. «Кто считает?» «Какого мира?» Снегирь ошарашенно переводил взгляд с меня на Рона. «Понимаешь, Костя, этот мальчик необычный». Я аккуратно взял Снегирева за плечи и развернул чуть в сторону, а другой рукой украдкой показал Рону кулак. «Это путешественник из параллельного мира. Сам понимаешь, что он не мог ходить у нас в своей одежде, вот я и вынужден был поменять». «Да хватит заливать!» – разозлился Снегирев, сбрасывая мою руку. «И вообще я уже опаздываю, а стою тут и слушаю вашу чешую!» Он развернулся и отправился дальше. «Чего он слушает? При чем тут чешуя?» Рон выглядел сама невинность. Я развернулся к нему. «Слушай, ты, сокровище, если не знаешь, что говорить, то лучше молчи. Считается, что никто не должен знать, что ты из другого мира, и меня здесь зовут не Эннинг, а Егор. Егор и есть мое настоящее имя, а Эннинг – это прозвище». Рон испуганно кивнул. «Хорошо, Эннинг». «Дурачком он мне тут прикидывается. Слушай, это ведь не шутка. Пойми же, я лучше знаю свой мир, поэтому знаю, кому что стоит говорить». «Да я понял. Я постараюсь слушаться тебя, Егор». «Постараюсь? Ну ты сам говорил, что в твоем мире нет рыцарей и все равны». «И когда это я такое говорил?» «Я старше тебя». «А понял, а что это за труба?» Так, отвечая на вопросы любопытного мальчишки, мы добрались до дома. Чтобы не привлекать внимание службы новостей, которая уже в полном составе собралась у подъезда, я оставил Рона неподалеку, а сам быстро сбегал домой, оставил его вещи и вернулся обратно. «Все, пошли. Мастер, показывайте дорогу». Следуя указаниям, мы двинулись по улице. Всю дорогу Рон заваливал меня бесконечными вопросами. Наконец, к моему восторгу, мы дошли до нужного нам дома, и я с полным правом вежливо попросил Рона заткнуться. Дом был старой постройки без лифта, так что на 5-й этаж подниматься пришлось пешком. «Вон та квартира, направо». Мы нерешительно остановились перед добитой дерматином дверью. Вернее, нерешительно остановился я, поскольку Рон только следовал за мной и имел мало представления о том, что здесь должно произойти. Я же, вспомнив того мужчину, который мчался за мной по улице, поежился. Вел я себя тогда довольно глупо, и вот сейчас придется все объяснить человеку, который должен был быть на моем месте. Однако стоять и мяться перед дверью было глупо, и я нажал на звонок. В квартире тренькнуло. «Ух ты!» – восхитился Рон. «Здорово!» И прежде чем я успел его остановить, тоже нажал на звонок. Я свирепо посмотрел на него, но решил пока отложить воспитательную беседу. Дверь никто не открывал. Подождав еще минуту, я снова позвонил, потом еще раз. «Неужели он еще не вернулся домой?» Я посмотрел на часы. Прошло уже достаточно времени, чтобы мужчина мог вернуться домой. А может, он встретился с пришедшими в мой мир убийцами и не успел отреагировать? От этой мысли меня пробрало дрожь, и я стукнул по двери. Дверь скрипнула и приоткрылась. Так, этот десантник забыл закрыть дверь, когда выходил. А может, не забыл? Может, забрались воры? Отпихнув Рона в сторону, я достал из своей куртки, надетой на нем, нож и быстро проскользнул в квартиру. «Жди здесь!» Поняв, что что-то не в порядке, Рон замер. Он мог спорить со мной, ругаться, но в момент опасности подчинялся беспрекословно. В коридоре я замер, прислушиваясь к каждому шороху. Закрыл глаза и воспользовался уроком Дерона. Так, в квартире один человек на кухне. Странно, если это воры, то они должны были встревожиться, а этот даже не пошевелился. Осторожно я прокрался к кухне и заглянул в нее. Там за столом сидел обнаженный по пояс знакомый мне мужчина в старых спортивных штанах и спал. По-видимому, он что-то почувствовал и с трудом поднял голову, посмотрев на меня мутными глазами. глазами. «Привет, ты кто?» Тут его голова снова рухнула в тарелку и раздался храп. Ошеломленный произошедшим, я как дурак стоял у двери с открытым ртом и смотрел на вдребезги пьяного будущего великого мага, спящего в тарелке с кашей. Под столом стояло 3 бутылки столичной. Если все это выпил он один, то понятно его состояние. «Это и есть великий маг, мастер?» «Да», – голос мастера звучал немного озадаченно. «Ясно. Рон, заходи». Рон долго себя ждать не заставил и вошел в квартиру. С интересом огляделся вокруг и замер, увидев пьяного человека. «Это кто?» «Да, полагаю, это и есть будущий великий маг». «Этот?» В голосе Рона прозвучало столько недоверия, что я невольно усмехнулся. «Да ладно! Всего-то 3 бутылки водки, мелочи, завтра очухается». «Нам что, до завтра здесь сидеть?» «Ну нет, нам с ним нужно сегодня поговорить, поэтому будешь мне помогать. Пошли». Мы прошли в ванну. Я заткнул пробку и включил холодную воду. Попутно пришлось провести лекцию для Рона о водопроводе и откуда берется холодная и горячая вода. А куда деваться? Ведь все равно не отстал бы. Так, сейчас наполним ванну и кое-кого заставим в ней искупаться. Рон дотронулся до воды. «Надеюсь, не меня». И тут совершенно неожиданно раздался звонок в дверь. Мы с Роном испуганно переглянулись. «Интересно, кого это еще принесло?» Я быстро закрыл воду и наклонился к Рону. «Быстро в комнату и спрячься где-нибудь. Молчи, что бы ни случилось, понял? Я постараюсь сам во всем разобраться. Вылезешь только тогда, когда я позову». «А где спрятаться-то?» «О боже, да под кровать залезь, быстро!» В этот момент позвонили еще раз. Рон тут же исчез в комнате. Я схватил нож и сунул в карман джинсов. Рукоятка торчала наружу. Недолго думая, я надавил на нее, чтобы лезвие пропороло подкладку. Нож скользнул по ноге, но рукоять зацепилась за подкладку и осталась в кармане. Великолепно. Ножа не видно, но если я сделаю неосторожное движение, то нож пропорет мне ногу. Это вдохновляет. Но об этом думать было сейчас некогда. Подойдя к двери, я заглянул в глазок. Там стоял парнишка лет 16 в небрежной одежде. «Кто это такой, черт возьми, и что ему надо?» «Кто там?» «Я к Аркадию Анатольевичу, по делу». «Ага, значит, нашего мага зовут Аркадий Анатольевич». «Так, все равно непонятно, кто это». Я сунул руку в карман и покрепче ухватил рукоять ножа, потом приоткрыл дверь. Этот тип явно не ждал увидеть меня и слегка оторопил. «А ты кто такой?» «Это мне бы хотелось узнать, кто ты такой», – парировал я. «Это ведь не я к тебе пришел?» «А Аркадий Анатольевич здесь живет?» Кажется, он пришел к выводу, что ошибся дверью. «Смотря какой! Анатольевичей ведь много, да еще Аркадиев. Я здесь живет бывший десантник». Это все, что я знал об этом человеке. Черт, надо было бы поподробнее о нем узнать у мастера. Парнишка даже обрадовался. «Да-да, именно!» «Ну тогда сожалею, но по делу тебе придется прийти в другое время. Анатольевич сегодня не принимает». «Как это?» «А очень просто. Сегодня у него неприемный день». «А может, зря я так? Может, у него действительно какое-то дело важное?» Я хотел уже было пригласить своего собеседника и объяснить ситуацию, но тот вдруг разозлился. «Слушай, кончай мне туфту гнать!» И он добавил еще несколько крепких выражений. «Мне бы хотелось, — холодно заметил я, — чтобы при разговоре со мной вы употребляли бы более литературные выражения нашего великого языка». «Чего?» – парень опешил и уставился на меня, хлопая глазами. «Я говорю, что воспитанные люди не употребляют тех выражений, которые употребили вы. Извольте извиниться, тогда мы и поговорим». «Парень, ты чё, больной?» – он испуганно посмотрел на меня. «Слушай, просто позови Аркадия и все, мы мирно разойдемся». «Не Аркадий, а Аркадия Анатольевича. Он, между прочим, значительно старше вас». Я решил до конца изображать от такого недоумка с зацикленностью на вежливости. «Да кто ты такой вообще?» – взревел парень. «Псих недоделанный!» Он оттолкнул меня и прошел прямо на кухню. Я следом. «Привет!» – услышал я знакомый голос, но когда вошел на кухню следом за парнем, Аркадий Анатольевич снова спал. «Я ж говорил, что сегодня он не принимает». «А и давно он так?» «Да откуда ж я знаю? Но если у тебя все, то прошу на выход». Парень затравленно огляделся. «Слушай, а может, ты мне поможешь?» «Это чем я тебе помогу? Если помочь выйти, то всегда рад». «Да кто ты вообще такой? Чё ты здесь раскомандовался в натуре?» «Кто я такой вообще? Тебе знать не обязательно». «Меня Рекс прислал», – вдруг брякнул парень и выжидательно уставился на меня. Это явно что-то значило, но сейчас мне совершенно не хотелось об этом думать. Нужно было как можно скорее выпроводить его отсюда. «Да, а меня прислал Бобик». «Ты чё, совсем охренел?» – парень выругался. «Порошок давай». «Какой порошок?» – удивился я. «Ты что, совсем ничего не соображаешь?» «Если я что и сообразил, так это то, что мы разговариваем на разных языках». «Вот что, парень, ты мне надоел. Я не знаю, зачем тебе нужен Аркадий Анатольевич, но сам видишь, в каком он состоянии. Если очень нужно, заходи позже, а сейчас убирайся». «А чё ты вообще тут распоряжаешься? Никуда я не уйду». «Ясно, дело становится утомительным». Я быстро схватил его за руку и толкнул к двери. «Да ты чё, сопля, фонарел?» Парень явно взбесился. В его голове никак не могла уложиться мысль, что какой-то пацан смеет так обращаться с ним. Он выставил кулаки и двинулся ко мне с явным намерением стереть меня в порошок. Подойдя поближе, он размахнулся и врезал со всей силы. С таким замахом ему только мух гонять. Левой рукой я плавно отвел его удар в сторону, когда же парень просвистел мимо меня, впечатал ему в лоб кулаком. Причем не просто ударил. Таким ударом обычно на занятиях я разбивал несколько досок. Правда, сейчас разбивать эту дурную голову я не хотел. Поэтому удар все же сдержал и ударил только для того, чтобы оглушить. Чему-чему, а контролю силы. Силы и, что гораздо важнее, воли, Дерон хорошо меня обучил. Для этого он укладывал несколько кирпичей один на другой и просил разбить шестой снизу или последний, или еще какой-нибудь. Это требовало такой концентрации удара и энергии Дэйча, какой мне удалось достичь только к концу тренировок. Но в результате я мог контролировать свои удары и избегать нанесения тех травм, наносить которые в мои планы не входило. Я нагнулся над лежащим противником и слегка похлопал его по щекам. Тот застонал и схватился за грудь. Но это меня заинтересовало. Я расстегнул ему рубашку и с огромным трудом удержался от того, чтобы не выругаться еще похлеще, чем я слышал от этого парня. Поспешно застегнул ему рубашку. На груди парня, напротив сердца, лейкопластырем было прилеплено какое-то устройство, от которого вниз спускались два проводка, выполняющих, скорее всего, роль антенны. Я не был радиолюбителем, но достаточно смотрел фильмы, чтобы узнать микрофон. А это значит, что кто-то с интересом сейчас прислушивается к нашей беседе. Кто? Вряд ли шпионы. Кого интересует отставной десантник? Стоп. Парень говорил, что ему нужен порошок для какого-то Рекса. Порошок это что? Наркотики? Кажется, да. Героин? Может быть. А кто в наше время не слышал о наркотиках? Наверное, я тупею, раз сразу не понял, о каком порошке говорит этот недоумок. А впрочем, с чего мне понимать? Мне трудно было представить, что человек, которого мастер выбрал в качестве великого мага, занимается распространением наркотиков. А вдруг я не прав? Тогда кто прослушивает? Если я прав, то, скорее всего, прослушивает милиция. Отдел по борьбе с наркотиками или как он там называется. Вот черт, влип же. Парень застонал и открыл глаза. Че это было? Ничего, ты попытался меня ударить и головой стукнулся об дверь. Об дверь? Парень пощупал шишку на лбу. Ага. Еще толком не придя в себя, он встал и, пошатываясь, двинулся к выходу. «Постой, порошок – это наркотики?» Вопрос был безопасен. Просто человек удовлетворяет свое любопытство. Парень резко обернулся и чуть не упал. «Ну да, а ты что-то знаешь?» «Ничего, я просто спросил, а какое вообще отношение Аркадий Анатольевич имеет к наркотикам?» «А тебе какое дело?» Он явно потерял ко мне интерес. «Он дает тебе наркотики, а ты их распространяешь, так?» «Слишком ты умный, как я погляжу». «Таким родился. Только вот не пойму, с чего это он тебя в дом позвал? Я думал, что наркотики лучше передавать на улице, а не в собственном доме». Этот парень явно тоже кололся, и мне без особого труда удалось парализовать его волю так, как обучали меня Дерон и Мастер. Принцип тот же, как человек противостоит взглядам зверю, только немного тоньше и немного сложнее. Правда, с сильными личностями этот прием бесполезен, но этот наркоман к таким явно не относился. Я и сам удивился. Но Аркаша сказал, что меня здесь сюрприз ждет, а потом рассмеялся. Странно так рассмеялся. Я пришел, а здесь ты. Наверное, сейчас сам удивляется, чего это он разоткровенничался. А ты сам давно наркотики употребляешь? «Год. Если хочешь, могу и тебе предложить. Бесплатно. У меня есть». Парень с надеждой посмотрел на меня. «Нет, спасибо. Не желаю к 18 годам превратиться в пускающего слюни идиота. Ладно, убирайся». Я отпустил его взгляд, и парень затряс головой. «А чё это ты раскомандовался?» Опять завел он старую пластинку. «Убирайся. Или хочешь еще раз лбом об дверь?» Парень испуганно коснулся шишки на лбу и исчез за дверью. Я тут же запер ее, прислонился к стене и стараясь унять сердцебиение и обдумать ситуацию. Интересно, что Аркадий Анатольевич имел в виду, говоря, что этого посланца Рекса ожидает сюрприз? Тут я вспомнил о каком-то мешочке, стоявшем на кухне на столе так, что его легко можно было заметить от двери. Когда я вошел на кухню первый раз, то не обратил на него внимания, хотя благодаря занятиям с мастером запомнил. Рывком оторвавшись от стены, я бросился на кухню. Узел на мешочке никак не поддавался, и я просто разорвал его. Внутри были аккуратно уложены пакетики с белым порошком. По моим прикидкам, всего 200 грамм. Дьявольщина. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь творится. Этот Аркаша занимается распространением наркотиков, причем явно не уличный торговец. Скорее всего, среднее звено. Занятие это, очевидно, совершенно не доставляет ему удовольствия. Непонятно только, зачем вообще взялся за такую работу. Тут подворачивается возможность бросить все к чертям собачьим и сделать что-то полезное, что-то действительно важное. Пусть это риск, но к риску он привык, ведь воевал. Как сейчас говорят, он не нашел себя на гражданке. Вот, наверное, поэтому и занялся торговлей. Жить надо, а ничего кроме войны не знает. Впрочем, есть ведь и другие возможности для заработков. Не обязательно наркоторговля, частная охрана, например. А вообще, кто его знает, как он попал в этот переплет? Как бы то ни было, но у него появилась возможность завязать. Поэтому он и назначил встречу с распространителем у себя дома. Тот приходит, а дверь открыта, хозяина нет. На кухне стоит мешок с наркотиками. Вот и есть сюрприз. И плевать ему на милицию, если кто-то найдет этот товар. Никакая милиция уже не сможет достать его в магическом мире. И тут вмешивается какой-то мальчишка, и все его планы оборачиваются сплошным... Вот именно. Можно представить, как он костерил меня. Вот он пришел домой не в самом лучшем настроении, забросил рюкзак с собранными вещами в комнату, а потом с горя напился, забыв про все на свете. В том числе и про назначенную встречу, и про наркотики, и про сюрприз. «Слушай, ты что делаешь?» Я резко обернулся. В дверях стоял Рон и смотрел на мешок. «Я сижу там под кроватью. Тот человек уже ушел, а ты все не зовешь меня». «Извини, Рон, забыл. Но тут такие дела назревают». «Какие?» Рон с любопытством уставился на меня. «Да сложно объяснить, но если внутренняя стража найдет у нашего мага вот это...» Я покачал один из мешочков. «То нам придется искать другого мага, потому что из тюрьмы его не выпустят 20 лет. Если вообще выпустят». «А разве тут что-то противозаконно?» – удивился мастер. «Что в этом порошке такого?» «Да ничего, просто хранение даже небольшого количества наказывается длительным сроком тюремного заключения, а здесь количество далеко не небольшое». «Да на мой взгляд, не слишком много». «Когда я говорил небольшое, я имел в виду миллиграммы, а здесь граммы». «О, это яд?» «Хуже. Наркотики. Подозреваю героин, хотя точно не скажу, не специалист». «Наркотики? Ты говорил о них. Это как магия смерти, привыкание». «Точно. Ну так выкинь все это». «Выкинь? Да ты знаешь, сколько это может стоить. Да торговцы наркотиками вашему магу голову открутят, если он потеряет этот товар. И они, в отличие от милиции, особо церемониться не станут». «Но если ты уведешь его в наш мир, то как торговцы этим самыми наркотиками до него доберутся?» «А, об этом я не подумал. Действительно. К тому же есть еще одна причина, по которой следует избавиться от наркотиков как можно быстрее». «Это какая же?» «Тот парень, который заходил только что, агент милиции, подстава. Он должен был получить наркотики, и тут вашего мага замели бы с поличным. Хранение в особо крупном размере, распространение. В общем, загремел бы этот маг далеко и надолго в места не столь отдаленные». «Ну ты же выгнал его и наркотики не дал». «Верно, но милиция может в любой момент сделать обыск, хотя это зависит от множества факторов». Я задумался. Если бы Аркадий Анатольевич передал наркотики, то все было бы просто. Взять с поличным и тому подобное. Но тут вышел маленький облом в лице одного рыцаря, который имеет привычку оказываться не вовремя там, где не надо. Как они будут действовать дальше? Придут с обыском или нет? Или решат повторить, когда протрезвеет Аркаша? Если у них нет ордера, то, скорее всего, решат повторить позже. А может, они и без ордера обыск проведут? А может, у них и есть? «Есть ордер. Будем исходить из худшего. Обыск будет». Я посмотрел на Рона. «Ни в коем случае нельзя, чтобы его застали здесь. В милиции быстро вычислят, что он нигде не живет и что вообще в городе такого человека быть не должно. Не должны они найти и наркотики, иначе наш маг сядет. И еще они не должны найти мои ножи». Я лихорадочно достал все три ножа, завернул их в полотенце и сунул Рону. Потащил к двери. «Слушай и запоминай». По моему тону Рон понял, что случилось что-то серьезное и нахмурился. «Ты сейчас забираешь мои ножи и выходишь из квартиры. Спускаешься на улицу и делаешь вид, что куда-то срочно идешь. Вот». Я сорвал с вешалки в коридоре сумку. «Будешь идти по улице с ней, как будто тебя в магазин послали. Помнишь, мы проходили дом? Такой большой теремок». «Помню». Серьезно кивнул Рон. «Остановишься там и жди меня. Если я не приду через час...» Я надел ему на руку свои часы и показал, что такое час. «То иди...» «Черт, куда ему идти?» «Вот!» Я лихорадочно вырвал листок из телефонной книги и записал адрес Снегирева. «Помнишь моего друга, с которым мы встретились недавно? Это его адрес. Покажешь бумагу любому прохожему и спросишь, как туда пройти». «Тебе покажут. Попросишь, чтобы он побыл с тобой, пока я не приду». «Надеюсь, Снегирев к этому времени вернется со своей заправки». «И ради бога, не говори про другой мир. Вообще ничего не говори. Скажи, что я не велел тебе рассказывать. Вообще все вопросы отсылай ко мне. Все, беги». «А ты...» «Беги же! Это мой мир. В любом случае мне ничего не будет. Я несовершеннолетний». Я вытолкал Рона за дверь и закрыл ее. Так, теперь наркотики. Я приволок их в туалет и старательно высыпал каждый пакетик в унитаз. Спустил воду, потом ножницами изрезал всю упаковку и отправил туда же. В ведро я налил воды и вымыл пол на кухне. Прополоскал тряпку. Надеюсь, мне удалось уничтожить все следы. Я вытер вспотевший лоб. Милиции еще не было. Зря старался. Ладно, подожду еще 20 минут и пойду к Рону. Если за 20 минут милиция не появится, то, скорее всего, они уже не придут. Черт, а как быть дальше? Ладно, надеюсь, этот маг раньше утра не очнется, а вечером я постараюсь прийти, привести его в чувство и поговорить с ним. 20 минут прошли незаметно. Я накинул еще 10 минут. Никто так и не появился. Вздохнув с облегчением, я направился к двери, и в этот момент позвонили. От неожиданности я вздрогнул. Неужели все-таки решились на обыск? Ладно, делать нечего. Я пошел открывать дверь. В квартиру ворвался плотный человек, в котором я сразу определил солдата. Он отшвырнул меня в сторону и прошел на кухню. Так, это вроде не милиция. Становится все интереснее и интересней. Я сделал вид, что ударился затылком об стену и сейчас нарочито морщась ощупывал его. «Вы не могли бы поосторожней? Кто вы такой?» Мужчина свирепо уставился на меня. «Убирайся! Здесь нет наркотиков! В твоем возрасте сесть на иглу! Эх, молодежь!» Он с отвращением сплюнул. «Так, похоже, меня принимают за кого? Того самого распространителя? Похоже, но кто же этот тип? Не уйти ли мне?» Я обдумал этот вариант. Потом решил, что сейчас лучше всего немного задержаться. «А кто вы такой вообще? Какое вам дело до меня? Что хочу, то и делаю». «Я сказал, убирайся! Ошибся адресом, здесь ты дозу не получишь!» Мужчина наклонился к лежащему за столом хозяину квартиры. «Аркадий, что с тобой? Ты меня слышишь?» «Не слышит. А что с ним? Неужели не видно? Напился он в дребедень». «Ты еще здесь?» «Я сказал, уходи. Мне надо с ним поговорить». «Очередную дозу ты здесь не получишь». «Да мне и не нужна. Я не употребляю наркотиков. Мне нужно только поговорить». Мужчина сердито посмотрел на меня. Потом без лишних слов ухватил за шкирку и выставил за порог. Я сердито заколотил в дверь. «Да послушайте же меня! Мне действительно надо поговорить с Аркадием Анатольевичем! Передайте ему, что я приду сегодня вечером, часов в 7 или в 8. Передайте, что это насчет ключа! Он поймет, это важно!» «Убирайся, я сказал, или хуже будет!» Я с досадой заехал кулаком по стене. Удар был нанесен сильно и неправильно. Я чуть не взвыл от боли и затряс рукой. Слава богу, перелома нет. Проклятие, как все скверно получилось. И откуда еще этот тип приперся? Ничего плохого он Аркадию Анатольевичу явно не хотел, но кто он такой? Друг? Может быть, он явно солдат. Значит, скорее всего, бывший сослуживец. Так, размышляя, я вышел из подъезда и направился из двора на улицу. «Мальчик, можно тебя на минуту?» Я напрягся и оглянулся. Ко мне быстрым шагом шел мужчина в костюме. На всякий случай я внимательно осмотрелся вокруг. Вроде никакой опасности не было. Мужчина подошел и развернул передо мной красную книжицу. «Можно с тобой поговорить?» «Так, похоже, началось. А я-то надеялся, что они уже уехали». «Конечно, товарищ майор, а что случилось?» «Не здесь. Пройдем к нам в машину. Да не бойся, никто ничего тебе не сделает». «Конечно», — согласился я, старательно изображая испуг. «А что я сделал?» «Ну почему сразу, что я сделал? Просто тебе хотят задать несколько вопросов». Он подвел меня к припаркованной «Волге» с тонированными стеклами и открыл передо мной заднюю дверь. Я вздохнул и залез внутрь. Майор за мной. Совершенно понятно, какие вопросы хотят мне задавать. Интересно, что будет, если отвечать правду? Я мысленно усмехнулся. Прежде всего, давай познакомимся. Майор казался дружелюбным. Меня ты уже знаешь. А как тебя зовут? Егор. А еще рыцарь ордена Энинг. Вот и хорошо, скажи, Егор. «Что ты делал в квартире Криворецкого? Кто он тебе?» «А его фамилия Криворецкий? А ты не знал?» «Нет, я знал только имя отчества. Мы с ним сегодня познакомились. Я из школы возвращался по пустырю и свалился в старый подвал. А там вода холодная. В общем, вылез я, замерз. И тут встретил этого, как там, Криворецкого. Да, Криворецкого. Он мне помог и пригласил заходить. Вот я и зашел. А что, нельзя?» «Да нет, можно, конечно. Тем более, что он тебе помог. А зачем он тебя приглашал?» Я пожал плечами. «Да откуда я знаю? Я прихожу, звоню, никто не открывает. Толкнул дверь, она открыта, зашел, а там Аркадий Анатольевич пьяный лежит. А потом какой-то псих ворвался и стал требовать у меня наркотики». «Довольно. А что ты там делал так долго? Если он пьяный, то зачем ты оставался в квартире?» «Ну так не мог же я уйти. Дверь не захлопывается, а оставлять квартиру открытой?» Я пожал плечами. «То есть ты не хотел оставлять квартиру с открытой дверью?» «Ну да. Она с одной стороны закрывается свободно, а с другой только ключом. Никакой защелки нет». «А почему ты сейчас ушел?» Я подумал и решил сказать правду. «Так там друг его пришел, грубиян такой, наорал на меня и вытолкал за дверь. Что ж мне под дверью оставаться было?» «А почему ты решил, что это друг? А кто ж еще мог быть?» Я невинно посмотрел на майора, изображая искреннее недоумение. Вот когда можно было порадоваться, что я и с тем недоумком дурачком прикинулся. Майор посмотрел в мои невинные глаза и вздохнул. «Вот таких вот доверчивых людей, как ты, они и ловят». «Кто они?» Округлил я глаза от удивления. «Слушай, Егор, будет лучше, если ты забудешь об этом человеке. Понимаешь, он занимается распространением наркотиков. Он приглашает таких вот мальчишек и девчонок, как ты, и предлагает им попробовать. Теперь понятно, для чего он тебя приглашал». «Ну, это вряд ли. Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы этот Криворецкий был таким идиотом и лично занимался подобными вещами». «Не может быть! А почему вы тогда его не арестуете?» – невинно поинтересовался я. «Да понимаешь, чтобы арестовать, нужны доказательства, а вот доказательств у нас нет». «Слава богу!» «Ну тогда...» – я наморщил лоб и сделал вид, что задумался. «Если у вас нет доказательств, то ведь он не может считаться виновным, ведь есть это... как ее? Презумпция невиновности... нет, презумпция невиновности, вот». «Какая молодежь нынче грамотная пошла!» – усмехнулся майор. «Но в любом случае, я советую тебе держаться от него подальше. Кстати, как твоя фамилия, Егор?» «Громов. А где ты живешь?» «Я назвал адрес». «Ладно, иди». «Ой, наконец-то!» Я выскочил из машины, предварительно посмотрев на часы. «Кошмар, я просидел там полчаса». «Черт, Рон наверняка уже пошел к Снегиреву». Я побежал к месту встречи. Выскочил к нужному дому и стал озираться по сторонам. Рона нигде не было видно. Вот ведь всегда так. Иногда слушается каждого слова, а иногда не заставишь что-нибудь сделать. Однако я понимал, что не прав. Рон был достаточно умен, чтобы понять, что он не понимает ситуацию и лучше довериться тому, кто понимает. Вот он и выполнял все, что я ему говорил. Покрутившись здесь еще немного на всякий случай, я отправился к Снегиреву.